Наконец, там были системы тонкой регулировки устройства, которое поглощает выдыхаемый углекислый газ и регенерирует кислород. Здесь был еще один элемент управления, который я прежде не видел и который меня поначалу озадачил. Реостат с позициями ускорения и замедления, обозначенными по обе стороны от центральной позиции. А под ним на медной табличке была надпись «Управление буксирным тросом». Я не мог понять, что это значит, но через пару минут у меня возникла довольно уверенная догадка. Должно быть, Брайсон по приказанию Виланда установил наверху батискафа в его кормовой части механический барабан, трос которого был прикреплен к какому-то прочному болту или кольцу у основания опоры. Цель состояла не в том, чтобы притянуть батискаф обратно к опоре, если что-нибудь произойдет не так. Для этого потребовались бы гораздо более мощные двигатели, чем на батискафе, а в том, чтобы решить простую навигационную задачу — поиск обратной дороги к опоре. Включив прожектор и отрегулировав направление луча, я посмотрел в нижний иллюминатор у своих ног. Внизу отчетливо виднелась глубокая кольцевая вмятина в океанском дне. След опоры, который она оставила, когда ее опускали до упора. Это была траншея глубиной более фута, и при наличии такого ориентира задача по управлению батискафом на возврате и вводу верхней части переходного отсека в цилиндр внутри опоры становится довольно несложной. Мне стало понятно, почему Виланд не очень возражал против того, что я буду работать в батискафе один. Затопив входной отсек водой и раскачав аппарат взад-вперед с помощью двигателей, я бы мог ослабить резиновое кольцо, которое соединяло батискаф с цилиндром, и поплыть навстречу свободе и безопасности. Однако на самом деле тяжелый трос приковывал меня к опоре X-13, и далеко бы я не уплыл. Да, Виланд был весьма умным и проницательным человеком. В отсеке практически больше ничего не было, если не считать трех складных стульев с брезентовыми сиденьями, привинченных к стене, и стеллажа, на котором находились фотокамеры и другие фотопринадлежности. На беглый осмотр кабины у меня ушло немного времени. Я в первую очередь обратил внимание на переключатель микрофона возле одного из полотняных стульев. Виланд, конечно, хотел бы знать, действительно ли я работаю, и он вполне мог переставить контакты так, чтобы микрофон работал в выключенном положении. В этом случае он мог по звукам хотя бы понять, что я занят делом, даже если характер работы оставался бы для него неясным. Но с контактами в микрофоне все было в порядке. Следующие несколько минут ушли на детальный осмотр оборудования. К двигателям я не прикасался. Если бы удалось их включить, то наверху непременно почувствовали бы вибрацию через металлический пол. Затем, открыв самый большой распределительный шкаф, выдернул из гнезд около двух десятков цветных проводов и оставил их висеть в полнейшем беспорядке. Я подключил провод от мегаметра к одному из этих проводов, открыл еще пару распределительных шкафов и выложил свои инструменты на рабочий стол, создав тем самым полное впечатление, что человек честно и усердно трудился, не покладая рук. В отсеке было слишком мало места, чтобы лечь, вытянув ноги, но мне было все равно. Всю прошедшую ночь я провел без сна. Последние 12 часов были полны мучительных переживаний, и я почувствовал сильную усталость. все равно, как спать, лишь бы спать. Перед тем, как погрузиться в сон, мне показалось, будто батискаф слегка покачивается на волнах, и хотя на глубине в 100 и более футов волнение и ветер не ощущается, мне все равно казалось, что батискаф колеблется. Убаюканный этим едва заметным покачиванием, я заснул. Проснувшись, взглянул на часы, 3:30. Со мной такого практически не бывало. Я умел заказывать себе точное время пробуждения и просыпался точно в назначенное время. На этот раз я проспал. Голова у меня адски болела. В камере почти нечем было дышать. Я сам был виноват в этом, не подумав о воздухе перед тем, как заснуть.